На утро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях. Все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры. На скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке у земли был темный, глухой и жестокий. В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но кроме росчерков своего имени написать ничего не мог. Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны. Но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает. Если еще продолжится это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего, душа его изнывала от тоски. Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошел к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко над самыми полями ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал под двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубах. В туче появился свет и пробежал извилистыми ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине. Алексей Алексеевич стоял у окна. Ветер рвал его длинные волосы и развивал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и зацепился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно. «Алексис!» — тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха. «Говорю тебе, гости к нам приехали!» «Гости? Кто такие?» «Сама не знаю. Карета у них поломалась. И грозы боятся, просятся переночевать. Просить, конечно!» «Да уж я распорядилась, они мокрое снимают, а ты сам-то пошел бы оделся». Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая в облипшем сарафане. «Матушка, барня, приезжает провалиться мне, один из них черный, как дьявол!»